Взгляды на мир. Существует ли, на ваш взгляд, различие в понятиях духовности и эзотерики? Если да, то в чем? Духовность, по определению, это свойство души, состоящее в преобладании духовных интересов над материальными. Хотя лично я так толком и не уяснил, что же такое духовность. Эзотерика, по определению, это некое тайное знание, доступное узкому кругу посвященных. Мне кажется, душа точно так же заинтересована в материальных благах, как и разум. Разница в том, что разум, порабощенный системой, матрицей, не осознает своих истинных потребностей. Эзотерическое знание указывает путь соединения души и разума, дает конкретные рекомендации, как отыскать свою стезю и добиться реализации сокровенных желаний. Можно сказать, эзотерика, по крайней мере, определенная ее часть, открывает глаза на реальное положение вещей и ведет к подлинной духовности. Во что вы больше верите? В свой личный духовный опыт или в тех, кого цитируете? Мне не нравится такое определение «личный духовный опыт». Я бы назвал это практикой наблюдения и управления реальностью. Конечно, свой опыт всегда более ценен, поскольку зачастую дается с трудом или дорого обходится. А цитирую я очень редко, только лишь потому, что кто-то о чем-то сказал так, что лучше сказать невозможно. Зачем вам трансерфинг? Для того, чтобы не чувствовать себя элементом матрицы. Для того, чтобы вообще сохранить способность чувствовать. Для того, чтобы иметь способность самостоятельно распоряжаться своей судьбой, а не плыть, как бумажный кораблик, по воле волн. Может, гораздо спокойнее было бы проводить дни в кругу семьи, с детьми, имея простую человеческую работу? А я и так провожу дни в кругу семьи, поскольку работаю дома. И эту работу считаю самой человеческой. Знаете, как здорово получать благодарные письма и осознавать, что сделал чью-то жизнь хоть немного счастливей? Трансерфинг вообще приносит подлинное спокойствие, дарит уверенность в завтрашнем дне. Как вы начинаете день? Смотрите на мир или он смотрит на вас? Все ли, что он вам предлагает, вы принимаете? Мир — это зеркало. Оно не может смотреть. Напротив, это в нем отражается наш взгляд на него. Обычно, глядя на мир, люди фиксируют все внимание на отражении, отчего оказываются во власти иллюзии, будто реальность существует независимо, и на нее нельзя повлиять, иначе как работая локтями, в этом физическом мире. Трансерфинг учит делать наоборот, оторвать внимание от отражения и направить его на образ своих мыслей. Например, если я беден, и в моих мыслях постоянно констатируется данный факт, тогда я никогда не стану богатым. Каков образ, таково и отражение. Однако стоит мне проснуться, оторвать внимание от зеркала и намеренно пустить ход мыслей в ином направлении, как действительность начнет меняться соответственно. Вот это и есть управление реальностью. Поэтому, глядя на мир, я смотрю на себя. Есть ли, на ваш взгляд, связь между судьбой и кармой? В своей теории вы практически не используете этих широко принятых понятий. Человек всегда получает то, что выбирает и чему соответствует. Если вы принимаете всерьез предсказания астрологов, они сбудутся. Если верите в неотвратимость судьбы, ваша жизнь будет подобна кораблику, отпущенному на волю волн. Но стоит вам взять управление судьбой в свои руки, как обстоятельства тут же утрачивают свойства фатальной неизбежности. Кораблик можно направить в какую угодно сторону от той участи, которая будто бы предначертана. Все очень просто. Жизнь как река. Если вы гребете сами, то имеете возможность выбирать направление. А если просто отдаетесь течению, то вынуждены плыть в русле потока, в котором оказались. Например, верите в карму — будет вам карма. Думая о том, что ваша участь зависит от каких-то неумолимых обстоятельств или ошибок прошлых жизней, вы тем самым реализуете соответствующий вариант. Воля ваша. ведь вы — дитя Бога. Ну а если желаете быть вершителем своей судьбы, то и это в вашей власти. Ваше отношение к психологии на ее прикладном уровне. Какова ее роль в процессе самосознания, в определении человеком своих истинных целей и намерений? В трансерфинге как раз имеется раздел, посвященный прикладной психологии — фрейлинг. Это очень обаятельная технология человеческих отношений. Вы хотите научиться оказывать влияние на людей, чтобы добиваться успеха? Это наименее эффективный и весьма сомнительный способ. Не нужно давить на окружающий мир в стремлении добиться своих целей. Мир сам пойдет к вам навстречу с распростертыми объятиями, если вы будете следовать принципам фрейлинга. Необходимость образования как этапа формирования личности в процессе духовной реализации человека. Конечно, образование необходимо, поскольку расширяет рамки представления об окружающем мире. Но, с другой стороны, само образование как раз может увести человека в сторону от его собственной личности. К любому знанию необходимо относиться отстраненно, принимать его к сведению, но внимательно прислушиваться к голосу своего сердца. Всегда иметь свое мнение, не слишком доверяться авторитетам, не создавать себе кумиров, не бояться взламывать стереотипы, не ходить чужими проторенными тропами, повсюду искать свои пути. Что такое мораль в вашем понимании? По-моему, мораль все понимают одинаково. Как хорошие, так и плохие мальчики и девочки прекрасно знают, что такое хорошо и что такое плохо. Однако понимание — это одно, а поступки — совсем другое. Суть одна — не желай и не делай другим зла. Любые рассуждения на тему морали будут производными этой формулы, так что говорить здесь практически не о чем. К этому можно еще только добавить первый принцип трансерфинга — позволь себе быть собой, а другим быть другими. Люди, как правило, не позволяют ни себе, ни другим. Отсюда и большинство проблем в межличностных отношениях. Если же следовать этому принципу, проблемы просто исчезают сами собой. Любовь есть? Что она в терминах трансерфинга такое, если она существует? Конечно, она есть. И я знаю, что это такое. Но что это такое, я не знаю. Точнее, не могу объяснить ни в терминах трансерфинга, ни в любых других. А разве кто-нибудь смог? Да и есть ли смысл объяснять, что такое любовь? Это один из тех великолепных детских вопросов, на которые ответов не существует. Точно так же бессмысленно отвечать на вопрос, что такое Бог, душа или кто я такой есть. Попробуйте на мгновение остановить ход мыслей, чтобы в голове была полная пустота. Безмолвие вечности. Вот в этом безмолвии и заключается ответ на подобные вопросы. Что такое ложь? Обман является вполне нормальным способом решения некоторых проблем, если это никому напрямую не вредит. Прибегая к обману и уловкам, вы занимаетесь сталкингом. В том смысле, как это понимали Карлос Кастанеда и его сподвижницы Тайша Абеляр и Флоринда Доннерграу. В основе сталкинга лежит осознанность. Это когда вы играете роль стороннего наблюдателя, то есть отдаете себе отчет в том, какая ведется игра, и выполняете свои действия намеренно и осознанно. Тот, кого вам удается обмануть, в данный момент по сравнению с вами, ведет себя неосознанно, то есть пребывает в бессознательном сновидении наяву. Осознанность — важное преимущество. Какой будет жизнь в матрице? Матрица — это же не конец света. А что такое конец? И будет ли он? Наш мир в самом деле превращается в матрицу. Под матрицей я понимаю цивилизацию, где человек, порабощенный системой, утрачивает способность распоряжаться судьбой по своему усмотрению. Конец света, а точнее цивилизации, предвидеть никто не способен. Нельзя верить никому, ни ученым, ни ясновидящим. Наука пока еще находится в зачаточном состоянии. А ясновидение? В пространстве вариантов есть бесконечное число вариантов будущего. Ясновидящий, подключаясь к определенному сектору пространства, видит лишь один из множества вариантов. Но нет никакой гарантии, что это именно тот сектор, который будет реализован. То же самое можно сказать о толковании снов. Бессмысленное занятие. Хотя если человек верит в чужие предсказания своей судьбы и принимает сновидение всерьез, он невольно запускает мыслеформу, которая для него вполне может быть реализована как программа. Реализация происходит лишь потому, что человек действительно верит во всю эту чушь. Мы всегда получаем в реальности то, во что верим. Но до чего же все-таки это по-детски глупо и наивно ходить ко всяким дядям и тетям, которые якобы способны предсказать, что вас ждет в будущем, вместо того, чтобы самим творить свою судьбу на свое усмотрение? Что нужно людям на самом деле, и что бы вы посоветовали? Иметь дерзость оставаться самим собой. Подлинного успеха добиваются только те, кто имеет такую дерзость. Быть хозяином своей судьбы. Не превращаться в куколку в ячейке матрицы, не отдающей себе отчет, что ее используют. Не впадать в зависимость от маятников. Чего ни в коем случае нельзя делать, и что нужно делать обязательно для того, чтобы жить и поступать правильно? Все очень просто. Необходимо следить за тем, что творится у вас в голове. Думайте, что думаете. Контролируя ход своих мыслей, вы управляете реальностью. Мир — это зеркало. Следовательно, чего не стоит делать, так это посылать в него негативные мысли и действия. Это крайне невыгодно. Любой негатив, исходящий от вас, вернется к вам бумерангом. И вам потом будет невдомек, откуда в вашей жизни появились проблемы. Одергивайте себя всякий раз, когда говорите или думаете об окружающем мире и людях плохо. Что ожидает общество, если оно сможет освоить трансерфинг? Все общество не сможет освоить трансерфинг. Это знание не для всех. Как уже проверено, трансерфинг воспринимают лишь те, кто способен проснуться. Большинство же пребывает в глубоком сновидении, хоть им и кажется, что они не спят. Кто из философов кажется вам интересным и почему? Чьи идеи вы находите остроумными? Я перестал искать истину в чужих книгах с тех пор, как открыл для себя трансерфинг. Все мы — древние души. Душа человека знает ответы на любые вопросы, поскольку имеет доступ к неограниченному банку данных, пространству вариантов. То же самое имел в виду Иммануил Кант, когда отвечал на вопрос, что такое просвещение. Просвещение — это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства кого-то другого. «Сапере ауде» — «Имей мужество пользоваться собственным умом». Таков, следовательно, девиз просвещения.